Глава 8. Войско моего ученика шло через врата миров, шло и шло, не ведая своей судьбы. И мне, признаться, стало даже несколько не по себе. Я-то знал, что, скорее всего, живым из этого предприятия выйдет только один — мой Хаген. Авалон — это Авалон, и Мерлин — это Мерлин. Я не слишком утешал себя мыслью, что все его внимание окажется поглощенным моей персоной. И все же... Мой план трещал по всем швам. Я надеялся вызвать молодых богов хоть на какое-то действие, когда Хаген штурмовал их самый главный храм, ворвался аж в самый алтарный чертог и захватил все амулеты, все до единого. А ведь эти штуки веками слыли самыми таинственными и самыми недоступными магическими предметами во всем мире Большого Хьорварда. Я полагал, что во всей этой кутерьме молодым богам будет просто не до меня, и мне удастся незамеченным проскользнуть туда, к самому дну миров, где уже 10 веков томился в злом заточении Ракот. Да, такова была первая часть моего плана. Весь срок своего изгнания я не переставал всеми доступными методами собирать сведения о судьбе своего восставшего. Я не брезговал самыми дикими выдумками и побасенками, ибо в каждой из них, тем не менее, крылось зерно правды, пусть даже порой едва и заметное. Долго, очень долго пытался я во всех деталях разузнать дорогу к Ракотову узилищу, но так и не смог выяснить все до конца. Твердо известно было только лишь одно — дно миров под полюсом сил. Там висит прикованный к невидимой скале зачарованными цепями развоплощенный Ракот. И окружена его тьма, как гласило предание, семежды 70 диковинными землями, наполненными неусыпной стражей, поставленной молодыми богами. О некоторых существах, караулящих узника, я знал все или почти все. О большинстве имел отрывочные сведения. А кое о ком я не мог сказать ничего, не сумев разузнать даже их имена. Я был уверен, что просто так мне никогда не удастся подобраться достаточно близко. Молодые боги стерегли Ракота строже самого обетованного. Мне нужно было отвлечь их чем-то, но отвлечь так, чтобы не возникло и тени сомнения. Маг Хедин рвется к власти, к магическим амулетам, но не более. Я затеял кровавую и, в общем-то, ненужную атаку на столицу Ведрира, чтобы во вселенской сумятице вырвать Ракота из заточения. Я ждал ответа молодых богов, и, как выяснилось, зря. Весь грандиозный храм оказался подделкой. Хозяева обетованного спокойно взирали на мои потуги, с усмешкой наблюдали за отчаянным приступом Хагена. Против меня так и не была брошена вся мощь молодых богов. Они не двинули в бой главный резерв — стражу Ракота. Мне пришлось сцепиться с Мерлином и прочими магами моего поколения, пожертвовать войском моего ученика, бросив смертных воинов на колдовской Авалон. И теперь все равно идти к тюрьме Ракота напролом, почти без надежды остаться незамеченным. Скопившееся отчаяние нашептывало мне, что таиться больше незачем. Лучше использовать все силы на один стремительный прорыв сквозь толщу реальности. Однако последовать этим мыслям означало лишь быстро сложить голову. Медленно, очень медленно я начал перевоплощение, вновь прибегнув к магии лунного зверя. Великая арфа ночи могла помочь мне и на сей раз, и я надеялся, что буду избавлен, по крайней мере, от нежелательного любопытства моих сородичей. Чего, разумеется, нельзя сказать о молодых богах. Лишь два существа во всем нашем мире сталкивались с ними в открытом бою и знали хотя бы часть того, на что они способны. Одним из них был старый Хрофт, вторым — древний бог горы, у которого я отнял голубой меч, ныне принадлежащий Хагену. Однако и Хрофт ничего не мог сказать о том, можно ли бороться с молодыми богами при помощи ночной арфы. Мне предстояло проверить это на самом себе. Я миновал все стадии большого изменения, и вот перед глазами появились смутные очертания великой арфы. Аккорды удивительной музыки мягко заполнили все вокруг меня. Мир растаял в их звуках, причудливые формы задвигались среди растекающегося сиреневого тумана. Я давал дивному инструменту полную свободу. Неведомые руки и разум в невообразимых глубинах начальных веков создали ее, оживили, вложив в арфу сложную, обуреваемую противоречивыми стремлениями душу. И только лунный зверь за долгие столетия молчания и постижения сумел понять, на что еще она может оказаться способна. Сначала он, а потом через него и я. Звуки арфы накладывались на ткань реальности, изменяя ее с той же легкостью, с какой руки гончара мнут податливую необожженную глину. Я помогал ей, чуть-чуть, самую малость. Огромная воронка стала постепенно затягивать меня. Мелькание радужных полос сменилось видом лазурного неба, кое-где подернутого легкими сквозными облаками. Далеко внизу, под моими ногами, виднелась земля. Я шел сквозь небо иного мира. Разумеется, здесь, в ближайших окрестностях мира Большого Хьорварда, я бывал не раз. Здешние края мало чем отличались от привычных пейзажей. Населяли их существа совсем не воинственные, вдобавок ничего не смыслящие в магии. Поэтому мое внимание ни разу не задержалось на этих местах. И напрасно, как оказалось. Врата миров, распахнутые передо мной властными звуками арфы, уже готовы были пропустить мага по имени Хедин в следующий слой реальности, когда земля вдруг стремительно рванулась мне навстречу. Словно схваченный чьей-то безжалостной исполинской рукой, я беспомощно барахтался в воздухе, лишившись опоры. В ушах взвыл ветер, я камнем падал вниз. Не требовалось много усилий, чтобы понять, в чем дело. Над самой землей медленно кружили четыре крылатых твари, чем-то похожие на драконов, но с человеческими головами и лицами. Вытянутые тела имели, помимо двух ног, две человеческие же руки и две когтистые лапы, словно специально созданные для того, чтобы рвать живую плоть. Существа кружили вокруг тонкого столба дыма, поднимающегося из голубой долины между двумя цепями холмов. И нечто очень могущественное с необоримой силой тянуло меня туда. Я тотчас понял, что в те короткие секунды, оставшиеся у меня до удара о землю, я не смогу ни разгадать накладываемое заклятие, ни тем более противопоставить ему свое собственное. Однако, если тебя очень настойчиво зазывают в гости, почему бы и не принять приглашение? Мир вокруг меня вновь рванулся в безумной пляске, так же, как и в те минуты, когда алчущие звезды штурмовали Хединсей. Я не стал защищаться. Я не стал пытаться вновь обрести власть над вышедшим из повиновения телом. Напротив, я ускорил свое падение до всех возможных пределов, превратившись в огнистый метеор, рассекающий небосвод. Драконоподобные твари с хриплым карканьем двинулись наперерез мне, тяжело взмахивая крыльями. Земля стремительно приближалась. Крылатые существа попытались переградить мне путь, но уже слишком поздно. Я уже превратил все свое существо в один раскаленный узкий огненный клинок, погасил все мысли, отключил чувства, кроме зрения, и мое тело, точно пламенный меч, распороло бок одной из тварей. Визгливо вскаркнув, существо метнулось в сторону. За долю мгновения до того, как врезаться в землю, я нанес еще один удар всей заготовленной мощью движущегося вокруг меня мира. Он не мог сделать с моими противниками ничего особо серьезного. Но сковывающие меня цепи распались, я вновь владел собой. Теперь можно было заняться этими летучими крокодилами-переростками. Пока я оставался в образе огненного меча, они были бессильны. Сейчас, когда я вновь обрел тело и сознание, они могли покончить со мной в считанные мгновения, если бы я стал ждать их, сложа руки. Одна из тварей валялась на земле, нелепо раскинув кожистые крылья, но три другие, что было мочи, мчались на меня, изо всех сил загребая воздух. Судя по всему, они обладали куда меньшим разумом, чем алчущие звезды. Те, по крайней мере, остановились, оказавшись перед выбором. Победа ценой гибели своего сородича или отступления. Эти же драконы-недомерки, похоже, знали только одно чувство — голод, и видели во мне не более чем пищу. Первый натиск твари едва не стоил мне сознания и души. Я вонзил мгновенно созданные мной острые ледяные клинки в широкую грудь приближающегося чудовища. Оно даже не дрогнуло. Точь в точь, как у ящерицы, ловящей муху, длинный, прозрачный язык с быстротой молнии метнулся ко мне, и пришлось потратить драгоценные силы на столь же молниеносный уход. Я попытался сбить моих противников с толку фантомами, но они, похоже, обладали отменным чутьем на истинную магическую силу. Разворачиваясь, студенистый прозрачный язык сухо щелкнул совсем рядом со мной. Уклоняясь, я заметил, что навстречу мне несется еще одна серая лента. Избегнуть ее я уже не мог. Наложить заклятие за недостатком времени тоже. Черный меч Ракота сам собой прыгнул мне в руку. Широкое лезвие с легким шипением рассекло язык уже почти впившегося в меня крылатого противника. Клинок на миг окутался прозрачным багровым огнем, тотчас напомнившим мне свечение больших костров Ракота. Большие костры Ракота разводились перед высоким троном в исполинском зале его необозримого подземного дворца. Эти костры черпали силу откуда-то чуть ли не из-за грани мира, поддерживая мощь восставшего. С трудом смогли загасить их молодые боги. И напрочь отрубил серый язык. Лишенная своего оружия тварь с пронзительным курлыканьем метнулась в сторону. Сперва мне показалось, что с ней покончено, однако клыкастый зверь оправился и вновь принялся кружить надо мной, словно в ожидании чего-то. Два его собрата одновременно ринулись на меня. Заклятие, и путь чудовищем прекратила стена взметнувшегося до самого поднебесья пламени. Но они пролетели через нее, как ни в чем не бывало. Другое заклинание, и меня загородили черные щиты, сотканные из непроницаемого мрака. Их было несметное множество, этих щитов. Крылатые твари ломали их лапами, крушили всей мощью тела, однако на дороге у них возникали все новые и новые, пока у меня хватало сил. Прорыв недешево обошелся этим слугам молодых богов. Однако они все же преодолели мое отчаянное сопротивление, и, покрытые зеленоватой кровью, с поломанными ногтями, глубокими ранами на спине и боках, продолжили полет. Ледяной холод страха и предчувствие ужасной гибели сковал меня. Я использовал все самые мощные защитные заклинания и проиграл, не сразу поняв, что именно к таким поединкам и готовили своих подручных молодые боги. Именно таких заклятий ждали они от тех, кто попытается освободить восставшего. К несчастью, я понял это не сразу. И в последнюю минуту, когда гибель моя уже казалась неминуемой даже мне самому, я сделал еще одну последнюю попытку спастись. Все оставшиеся силы я направил на управление великой арфой, стремясь как можно скорее открыть себе дорогу прочь из этого мира, хотя и знал, что подобные существа способны последовать за мной куда угодно. Собственно говоря, так и следовало бы поступить с самого начала, но я переоценил себя и недооценил своих противников. Туманный вихрь открывшихся ворот всосал меня как раз вовремя. Я исчез из этого пласта реальности, оставив позади одураченных страшилищ. Меня встретил сумрачный, затканный покрывалами мрака мир. В попыхах я проскочил слишком много слоев реальности, оставив для любого, хоть маломальски сведущего в колдовстве, столь ясный и четкий след, что вздумай кто-нибудь выяснить, где сейчас маг Хедин и что он поделывает, то этот любопытствующий получил бы ответ немедленно. Были у этого мгновенного прорыва и свои достоинства. Я сильно уменьшил число стражей Ракота, могущих повстречаться на моем пути. Но главнейшие, укрывшиеся там на самом великом дне, теперь наверняка получат ясное и четкое указание, кто и зачем направляется к ним. А по силе эти последние тюремщики Ракота превосходили всех прочих его стражей, вместе взятых. Но так или иначе, заклятие, связывавшее арфу и заставлявшее ее подчиняться мне, уже распалось. Мой безумный полет сквозь миры прекратился. Я стоял на самом краю исполинской скалы, и сине-черной, с бесчисленными кроваво-красными прожилками. По небу стремительно неслись дымные веретена рваных туч. Ни солнца, ни звезд я не видел. Вокруг был разлит серый полумрак. Далеко внизу шумело невидимое море. И лишь изредка я замечал крохотную белую черту пенного гребня волны, разбивавшейся о камень. От края обрыва, постепенно понижаясь, тянулась пепельно-серая равнина, кое-где поросшая чернолистным кустарником. Далеко-далеко от нас, подле самого горизонта, во тьме угадывались очертания взметнувшихся в поднебесье гор. Я вновь начал творить заклятие, когда внезапно ощутил чье-то мощное противодействие. Мою руку словно охватили железные тиски. Творимое заклятие оборвалось под напором чужой грубой силы. От далеких гор через темные просторы равнин ко мне летела белая искра, ярко сияя на черном фоне угрюмых каменистых громад. Острые лучи впивались в землю, снопы тонких пламенных языков, стелящихся среди валунов, отмечали ее путь. Мне некогда было гадать, кто или что это. Я спешил возвести заплоты магической защиты и одновременно восстановить свою власть над арфой. Летящее существо, однако, оказалось слишком быстрым для меня. Страшный удар, равного которому я еще никогда не получал, смял все слои моих защитных заклятий. Боль мириадами раскаленных игл вонзилась в каждую мельчайшую частицу моего существа. Из груди рванулся хриплый крик, которого я сам не слышал. И еще пришло отчаяние. Полубесчувственный я упал лицом на камни. Я все еще не верил, что это конец, и отказывался это признать. Превозмогая боль, я обнажил меч Ракота. Будь что будет, уж лучше честная схватка грудью на грудь. Клубок игл слепящего белого пламени неспешно кружил вокруг меня. Я готов был поклясться, что существо злорадно ухмыляется, косясь на меня, корчащегося от боли на камнях, точно зарезанный пес. Злость придала силы. Шатаясь, я все же поднялся, держа перед собой черный меч обеими руками, и тотчас ощутил все усиливающееся давление. Меня теснили назад, к обрыву за моей спиной. И тогда я прыгнул. Я снял остатки отнимающих сил защитных заклятий и вложил всего себя в один короткий бросок. Конец меча из подземного мира, меча тьмы, полоснул по слепяще-белоснежному сиянию. Дикий вой сотряс камни. Меня вновь бросило на земь, однако пламенный образ лопнул, исчез в бурной вспышке черного извивистого огня, и на обугленной земле перед собой я увидел женщину. «Сигерлин!» — прохрипел я, не в силах вымолвить больше ни слова. «А ты ждал Ямерта?» — жестко бросила она, приближаясь. «Что ты... Зачем ты здесь?» Я поднялся на одно колено, вновь выставляя вперед меч. Сигерлин лишь презрительно усмехнулась. «Что, собственных силенок уже не хватает?» Она саркастически подняла бровь. «Одалживаем у дружка Ракота?» «Подойди и возьми то, что хочешь, коли сумеешь», — прохрипел я. «Конечно, в том случае, если тебе что-то от меня нужно». «Ты полагаешь, я стану тратить время на это?» Сигерлин вновь сострила презрительную гримаску. «Слушай же, Хедин. Совет. Мерлин и я потеряли терпение. И должна тебе сказать не только мы. Астральный вестник достиг обетованного, и мы получили вердикт наших повелителей, молодых богов. Пресветлый Ямерт назначил тебе кару. Если ты покоришься и отдашь себя на его милость, он обещал проявить снисхождение. Если же нет...» Она развела руками. «Кстати, не трать время на высокопарные отказы. Я и так отлично знала, что ты никогда не сдашься, и говорила все это по просьбе милосердной Елине. Я пришла остановить тебя. Ты крепко запутал всех, даже меня. Никто и не знал, что ты собираешься пробраться к источнику миров. Прокляни меня, великий Орлангур, если я хоть что-нибудь знал об этом источнике». «Однако с твоей стороны это безумие», — продолжала Сигерлин. Я невольно подумал, что на сей раз она подозрительно многословна. Прошлый раз, когда все мои армии, бастионы и слои магической защиты были сокрушены, и мы вот так же сошлись лицом к лицу в последнем поединке, она, помнится мне, не медлила ни минуты. Тебе все равно не овладеть силами источника. Ни Мерлину, ни мне, никакому другому из магов нынешних или ушедших, это не по плечу. Только боги могут входить в клокочущую купель и управлять ее мощью. Ты же мог бы уничтожить все сущее, кроме обетованного, разумеется, своим неумелым вмешательством. Итак, она шагнула ко мне. Я несколько пришел в себя за время ее речей, постаравшись как можно лучше использовать нежданную передышку. Если только Сигерлин не заблокирует Тарфу, а она не заблокирует, если одновременно привести в действие заклятие и чем-то отвлечь ее внимание, то я спасен. Я оторвусь от нее в этом мире, и пока она вновь не нагонит меня, постараюсь оказаться у цели. Но сперва попытаемся выиграть еще несколько секунд. Значит, Верховный Маг, глава Совета Поколения, сам Великий Мерлин отпраздновал труса? Я постарался задать этот вопрос как можно более естественным голосом. Он отказывается от поединка со мной? Страсти и влечения мага, лишь страсти и влечения мага, не более. Холодно и с каменным лицом ответила Сигерлин. Веление богов превыше всего. Мерлин отказался от своих первоначальных намерений. Что же он не воспользовался своим правом карать небытием тех, кто нарушает равновесие? Попытался перейти в наступление я. Совет ведь наверняка поддержал бы его. «Это не твоего ума дело», — отрезала моя былая возлюбленная. «Хватит заговаривать мне зубы. Только ради приличия спрашиваю. Ты сдаешься?» Я покачал головой. Моя противница пожала плечами и, сохраняя на лице прежнее равнодушно усталое выражение, подняла руки перед грудью. Наверное, мне вновь помог великий Орлангор. Заклятие Сигерлин еще не начало действовать, а я уже совершенно точно знал, что не смогу ни обезвредить его, ни вновь подчинить себе Арфу и уйти из этого мира. В Сигерлин кто-то вливал поистине чудовищную мощь, превосходящую даже возможности Мерлина. Мне оставалось надеяться только на меч. Мой бросок вновь на долю секунды опередил ее колдовство. Меня словно подхватил порыв ветра. Все горькие воспоминания, всю тяжесть казавшихся бесконечными тысячи лет изгнания, всю горечь полного разгрома, всю обиду за погибшее чувство, единственное светлое чувство, бывшее у меня. Все это слилось воедино и вспыхнуло огненной полосой, что оставил в воздухе рассекший его слева сверху черный меч Ракота. В страшном сне не мог бы я подумать, что когда-либо подниму руку на Сигерлин. Раньше главным было лишить противника возможности вредить тебе, не причинив урона ему самому. Еще силен был кодекс чести поколения, непоколебимы законы древних. Теперь же все изменилось. Я понимал, что теперь битва у нас пойдет, как и у людей, насмерть. Она не успела защититься. Исторгнувшаяся из ее ладони струя зеленого пламени не остановила черный меч тьмы. Клинок падал на открытую изящную шею, когда в моем сознании все словно взорвалось. Я увидел поросший причудливыми деревьями берег тихого лесного озера под ярко-голубым, ласковым небом Джублистана. Взметнувшиеся на противоположном берегу серебристо-голубые башни, изящные и тонкие, широкую лестницу, сбегающую к самой воде. Мы стояли в лодке, управляемой Зафаром, и смотрели на наше творение. А слуга Сигерлин мерными ударами весла направлял суденышко к истоку реки, что брала начало в этом озере. Голубой город был завершен. Мы подарили его нашим помощникам, одному из племени народа Джублистана, и теперь уходили в большой мир. Тогда нам казалось, что вот так, рука об руку, мы пройдем всеми отпущенными на нашу долю магическими путями. Время показало, что мы оба жестоко ошибались. Однако это короткое, как вспышка воспоминания, смогло остановить мою руку и отвести казавшийся уже неотвратимым удар. Черная молния клинка отдернулась обратно. Мы оба замерли. На лице Сигерлин медленно стало проступать давно уже забытое мною выражение. Сквозь слои жестокой силы поднималась на поверхность глубинная, внутренняя. И вот уже передо мной стоит негордая победительница со сжатыми зубами, готовая карать и разить, а почти что та былая Сигерлин, времен Джубулистана и даже еще раньше, школы магов, что у самого края реальности. Она не стала спрашивать, зачем я это сделал. Она поняла. Мы замерли друг против друга. На мгновение мне почудилось, что Сигерлин заколебалась, что воспоминания, поднявшиеся из глубин памяти, каким-то образом повлияли на ту часть ее неведомого плана, согласно которой меня следовало убрать с дороги. Однако я жестоко ошибался. Глаза волшебницы вновь сузились. Охватившая ее на мгновение слабость миновала, дела давно ушедших лет более не волновали Сигерлин. «Именем совета поколения», — начала она, поднимая руку, — «возвращайся на Хеддинсей», — вдруг молнией вспыхнуло в моем сознании. «Возвращайся и дай бой Мерлину, если уж так хочешь». Это было невероятно быстрое послание, тщательно укрытое от тех, кто мог сейчас наблюдать за нашей встречей у замка всех древних. Сигерлин действительно хотела, чтобы я повернул назад. Она действительно стремилась не пропустить меня ни к Ракоту, ни к этому ее непонятному источнику миров. Но при этом ей еще надо было, чтобы я продолжал поединок с Мерлином. Сигерлин, Сигерлин, прекрасная чародейка, чего же ты хочешь на самом деле? Она считала, что полностью перекрыла мне дорогу вниз, к дну миров. И, конечно, я бы не смог пробиться дальше без помощи великого Орлангора. Я ощутил незримое присутствие духа познания. В сознании моем зазвучал холодный голос. Она послана Мерлином, но хочет обмануть его. Верховный маг приказал пленить тебя. Она же намерена лишь не пропустить тебя дальше. Поднятая рука волшебницы опустилась. Ее заклятие привело в действие те громадные силы, что были вложены в нее советом поколения. В меня словно вцепились целые рати пожирателей душ. Мне казалось, что я вижу безликие серые фигуры, тянущие ко мне длинные бесплотные руки. Мое ответное заклятие не заставило себя ждать. И на отвесном обрыве безымянного серого мира вновь начался магический поединок. Поединок, прерванный 10 веков назад. Сложным заклятием, составленным мной в изгнании на острове магических приемов морских колдунов западного Хьорварда, черпавших силы в неутомимом движении вод, я отбросил армаду призраков, бросив против них вечную ярость кипевшего над обрывом прибоя. «Прекрати!» — вдруг снова обратился ко мне великий Орлангор. «Ей только этого и надо!» Лицо Сигерлин полыхнуло несдерживаемым гневом при виде того, как сила Великого моря расшвыряла вызванных ее чародейством духов. И прежде чем она успела нанести новый удар, я использовал всю силу ярящихся в неведомых морях бурных валов против тверди этого мира, стократно усиленной чародейством Сигерлин. Подобно тому, как океанские волны за столетия непрерывного труда пробивают несокрушимые стены прибрежных утесов, мое заклятие проложило мне дорогу дальше. Сигерлин должно было показаться, что я исчез. И вновь безумная круговерть миров, небес и земель, морей и равнин, облаков и гор, разумных и неразумных созданий. Я шел, пронзая поистине кошмарные области, населенные такими существами, каких не способен создать даже самый изощренный ночной кошмар. Все они неисчислимыми скопищами кидались ко мне, едва я появлялся в их слое реальности. Но могучие силы ночной арфы, высвобожденные из нее магией лунного зверя, гнали меня вперед столь быстро, что, на удивление и мне самому, никто из стражей Ракота не смог помешать мне. Я сбился со счета, сколько различных пространств осталось позади. Лишь по нарастающей дрожи черного клинка я чувствовал, что мы приближаемся к самому дну миров. Однако там меня уже ждали. Мерлин или сами молодые боги все-таки смекнули, наконец, что к чему, и посылали в бой все, что имели. Легионы серых призраков, тени умерших колдунов, покорные богам и умеющие колдовать почти так же хорошо, как мы, маги. Пожиратели душ, подобные тем, что бродят дорогами мира смертных, только куда сильнее. Огненные драконы, тупые и безмозглые твари. За способность плеваться пламенем, могущим пожрать саму мою магическую сущность, их создателям пришлось расплатиться полной утерей этими драконами всякой сообразительности. Пленные демоны из других вселенных, былые воины Ракота из числа сильнейших, могучие некроманты, черпающие силы в самом Хель. Этих верно заманили обещаниями прощения и спасения от нестерпимых вечных мук, на которые они были обречены торжествующими победителями. Это был последний рубеж владык обетованного. Они сообразили, что я иду вовсе не к неведомому источнику. Не забыть бы выяснить, не новая ли это ловушка, а к своему другу, обреченному на бессрочное заточение. Они поняли и тотчас приняли все меры, полностью опустошив свои арсеналы. Теперь в бой оставалось вступить только им самим. Мы сошлись. Маг в облике немолодого уже мужчины, в поношенном сером плаще с длинным черным мечом наперевес и протянувшаяся от горизонта до горизонта неисчислимая армия. И я знал, что до Ракотова узилища мне остался всего один слой реальности. Никогда еще ни один из магов, за исключением Мерлина, не проникал так глубоко в недра мировой сферы. Они не считали меня легкой добычей. И все же их подвела именно самоуверенность. Не знаю, кто распоряжался там, в бессолнечном и беззвездном мире тьмы, но своим подручным он отдал поистине безумный приказ — взять меня живым. Огонь драконов мог сжечь мои заклятия. Серые призраки могли сковать меня своим собственным колдовством. Пожиратели душ жаждали скорее завладеть моей собственной. Пленные же демоны надеялись купить мной себе свободу, уже готовя арканы для моего тела и его астральных двойников. Полчища двинулись с ревом, визгом, криком и стоном. Черный небосвод наискось пересекла ослепительно белая полоса, острый луч света, указавший бесчисленным тварям на одну единственную их цель — на меня. Наступил тот момент, к которому я так долго и тщательно готовился. Пришел черед испробовать все те хитрости, уловки и заклятия, что я приготовил для этого поистине черного часа. Понятно, что до этого мгновения проверить их я не мог. Заклятие перемещения, удавшееся в отличие от многих ему предшествовавших подобного же рода, я оказался в самой гуще сражения. Совсем рядом загребал тяжелый воздух широкими крыльями орласт, самый крупный и сильный из всей породы сжигающих колдовство драконов, названный так с явным намеком на великого Орлангура. Черный меч Ракота задрожал от вливаемой в него мощи. Я щедро воспользовался движением мира. Клинок мелькнул быстрее молнии, быстрее самого света и мысли. Даже я не смог различить его движение. Неуклюжий орласт стал было поворачиваться ко мне, но черное лезвие легко вспороло роговую броню, непробиваемую никаким иным оружием, и, погрузившись по рукоять, дошло до аорты. Фонтан багровой крови из раны едва не сбил меня с ног. В судорогах забили друг о друга коричневые крылья. Уродливая голова запрокинулась, но я уже отпрыгнул в сторону и не видел конца этого существа. Пришлось рубить накидываемые арканы быстрым заклятием, опять-таки из арсенала лунного зверя, отправить куда подальше с выжженными внутренностями трех самых быстрых пожирателей душ и ударом малого огненного заклятия испепелить четверых призраков-колдунов. Вновь, как и в часы битвы над Хеденсеем с алчащими звездами, сражение превратилось в воронку, острием которого был я, Хеден. А легионы разнообразных существ рвались и рвались ко мне, чтобы загасить, наконец, тот яростный огонь, пылавший во мне и так досаждавший самозванным хозяевам этого мира. Волна вражеских заклятий, казалось, сейчас разорвет в клочья мою душу. Несколько мгновений я боролся с ней, пытаясь удержать ее подобно тому, как противостоит высокому паводку плотина, а затем, когда мощь, влагаемая в колдовство моими врагами, превысила все пределы моих сил, использовал один из давних принципов боевого искусства людей, изучить которое не пришло в голову ни одному магу моего поколения. Уступая, побеждай. Несколькими несильными, но точно направленными магическими ударами я превратил весь поток, нацеленный в меня волжбы, в упругий вихрь, закружившийся вокруг меня. Заключенную в нем энергию я направил вниз, и она, как я и рассчитывал, преодолела крепость сводов последнего из слоев реальности. Я провалился вниз прежде, чем мои ошеломленные враги смогли сообразить хоть что-нибудь. Еще бы! Ведь они так тщательно и с таким усердием заблокировали всю магию Великой Арфы. А теперь было уже поздно. Надо мной сомкнулись своды последнего мира. Усилия молодых богов понадежнее запечатать тюрьму Ракота обернулись против них самих. Их подручные не могли сами, без помощи хозяев обетованного, проникнуть в темницу павшего мага. Ямерту было прекрасно известно умение Ракота убеждать как разумных, так и неразумных. Еще не веря, что прорыв удался мне, я привстал на одном колене, пытаясь оглядеться. Дно миров. Страшный край без света, радости и жизни. Здесь ничего нет, только слой текучей раскаленной материи, что питали и питает своим жаром горный Ярдоза. Человеческому зрению ничего не открылось бы здесь, а я смотрел совсем иными глазами. Я стоял на поверхности багряной реки, волочащей свои плотные слои химерных вод куда-то в неведомый мрак. Слой магической защиты оберегал меня и от жара, и от погружения в раскаленную глубину. Теперь оставалось как можно скорее добраться до моего друга, добраться быстрее, чем здесь окажутся молодые боги или Мерлин. И я начал поиск, преклонив на это все свои силы и способности. Если бы не долгие годы работы, блужданий вслепую среди бесконечных лабиринтов высшей магии, мне никогда бы не удалось найти Ракота. Только с помощью заранее разработанной системы заклинаний мне удалось обнаружить огонек его сознания, еле-еле тлевший где-то под черными сводами этого пещерного мира. Теперь оставалось совсем немного. Перенестись туда. Я начал подготовку перемещения. Следовало быть поточнее. Но едва закончил заклинание «Вязь», и я готов был крутануть мир вокруг себя, когда черноту передо мной распорол поток золотистых молний. Грохот впился в уши, и взметнувшиеся языки пламени сложились в знакомую фигурку, сейчас облаченную в плащ из мириадов белых искорок, крошечных подобий того создания, которое я разрубил ракотовым клинком. «Смерть больше не ждет», — напыщенно провозгласила она, поднимая правую руку и все выгибаясь точно натянутый лук. Я не успел ничего ответить, защититься или хотя бы попятиться. Очевидно, первоначальный план Сигерлин рухнул. Тот, в котором я должен был схватиться с Мерлином, и теперь мне была уготована гибель. Раскаленная плоть мира плавно несла нас куда-то в неведомую черноту, и впервые за долгие века своей жизни я оказался на самом краю того страшного обрыва, за которым ярится океан небытия. Сила в Сигерлин сейчас чувствовалась такая, что не помогли бы ни черный меч, ни даже дух познания. Она была сейчас не более чем наконечником, выпущенной в меня Мерлином стрелы. Умом я понимал это, но облегчения не чувствовал. А потом все внезапно и резко изменилось. Никогда я еще не видел подобного. Из подобия великий Орлангур не увижу. Мрак дна миров прорезали четыре исполинские колонны из зеленоватых светящихся спиралей. Поток, бьющий из них силы, швырнул меня на упругую поверхность раскаленной реки, и я, замирая, увидел, как эти зеленые спирали со всех сторон ринулись на Сигерлин, точно удавы на добычу. Ее удар, направленный в меня, пришелся в одну из светящихся колонн. Зеленые спирали полыхнули багровым, часть их рассыпалась черным пеплом. Колонна надломилась и рухнула, внутри оставшиеся сомкнулись над головой волшебницы. Должно быть, она закричала. Я видел разорванный беззвучным воплем рот, хотя никаких звуков не доносилось. Руки Сигерли напутало множество тонких зеленых нитей, а затем ее внезапно рвануло вверх, и она исчезла вместе со своими зловещими похитителями. Воцарились мрак и тишина. Я оцепенело стоял, не в силах пошевелиться. Вряд ли я ошибся. В дело неожиданно для всех вмешались дальние силы. Я вспомнил рассказ Гудмунда, схватку ночной всадницы со слугами дальних сил, смутные указания на то, что именно моя былая возлюбленная учила племя ведьм началом магии, и не удивился происходящему. Однако против собственной воли я ощутил, что не могу так оставить это, что обязан любой ценой вырвать Сигерлин из рук дальних, дабы самому потом расставить с ней все по местам. Моим первым побуждением было броситься в погоню за моими невольными спасителями, похитившими Сигерлин. Весь охваченный дрожью, я не без труда заставил себя сосредоточиться на пути к Ракоту. Мой разум отказывался понимать происходящее. Сигерлин была моим заклятым врагом, я не имел права позволять сентиментальным воспоминаниям лишить меня сил. Следовало радоваться, что дальние силы избавили меня от могущественного противника. Долг и совесть обязывали меня, не теряя ни секунды, идти и освобождать Ракута. А я преступно колебался, теряя драгоценные мгновения. И все-таки разум победил. С трудом одолев волнение и дрожь в руках, я совершил, наконец, заклятие перемещения и оказался на месте. Там оказалось жарко, очень жарко. Здесь царил жар доброго кузнечного горна. Исходящий ниоткуда мрачный темно-багровый свет вырывал из окружающего сумрака шесть деревянных шестов, висящих в пустоте и образовывавших некую сложную фигуру, ограждая объем пространства, в котором с трудом угадывалось нечто, очень отдаленное, напоминающее обнаженную душу мага, наивысшее из его астральных тел. Эта душа не светилась, не имела никаких ясных очертаний. Это был чистый объем сознания, лишенный всех до единого материальных носителей, развоплощенный, которому оставили лишь одно неизбывное страдание. Я вновь застыл, пораженный и потрясенный заключенным среди этих нелепых оглобель отчаянием. Я чувствовал, конечно же, всю мощь наложенных на эти оглобли заклятий, результат усилий Мерлина, и я чувствовал, что едва я прикоснусь хоть к одной из них, последует такой взрыв, накопленный за тысячу лет энергии, что вряд ли выдержит сам свод дна миров. Но, познавший тьму, дороги назад больше нет. Ты преступник, пошедший против самих молодых богов. И война между вами теперь не утихнет до тех пор, пока жив хоть один из противников. Медленно, медленно стала разматываться нить толстого клубка заклятий, приготовленных мной для освобождения Ракота. Мало было сломать ограду его тюрьмы. Надо еще и вернуть моему другу когда-то принадлежавшее ему тело. И вот тут настал момент прибегнуть к самому запретнейшему из всех запретных для мага источников сил. Никакое колдовство не в силах было сломить заклинание Мерлина. Мудрено сплетенные, они потребовали бы десятков лет для их расшифровки. Но с незапамятных времен существовал в нашем мире и еще один источник сил, крепко-накрепко закрытый для нас законами древних. Сила внешнего, из вечного хаоса. В отличие от всех прочих законов, как обойти этот, я знал. Другое дело, что никогда не прибегал к своим познаниям. Вместе с Ракотом мы нашли кривую окольную дорогу заклятий давным-давно, когда едва только начинали заниматься тьмой. Она словно сама услужливо подсказала нам пути. Но восставший так и никогда не воспользовался этим знанием даже в дни своего окончательного падения. Не знаю уж почему. Итак, сперва выход в астрал, сотворение двойника. Теперь поворот мира. Двойник превращается в призрачный таран, которым я сокрушаю барьеры, вытягиваю его обратно на дно миров. А теперь вперед к пределам хаоса. Я сознательно вел своего двойника к уничтожению. Всякому иному это обошлось бы невероятно дорого. Самое меньшее — ужасной гибелью физического тела и вечными муками души в посмертии. Но маг, при известной ловкости и наличии некоторых познаний в пограничных областях колдовства, мог избежать этого. Мой двойник собственной гибелью открывал мне источники дикой, необузданной силы темной стороны существующего мира, воплощенного в материю. Ждать мне пришлось недолго. Нет, не загремели где-то подо мной тяжелые шаги, не озарился мерцающими вспышками черный небесный свод, но все мое существо замерло и напряглось, ощутив незримые нити совершенно чуждых чувств, потянувшиеся ко мне через барьеры Творца. И едва они коснулись меня, я вложил все свои силы в один короткий толчок. Мой двойник беззвучно исчез, и нити чувства тотчас отдернулись. Несколько очень долгих мгновений ничего не происходило. Затем я двинул вперед второй слой своих заклинаний, точно полководец, в разгар боя бросающий в сечу запасные полки. Прождал еще несколько очень мучительных и бесконечных секунд, а потом все мои чувства, и человеческие, и колдовские, разом отказались служить мне. На меня обрушился водопад видений хаоса, краски, звуки, образы, астральные миражи, след силы и заклятий, отражение эфирных бурь, отблески пламени неуничтожимого, при помощи которого Творец одолел прежних хозяев сущего. Еще терции, и потоки эти свели бы меня с ума. Но специально для их отражения и был приготовлен третий слой волжбы. Он начал действовать независимо от меня, отсекая губительные протуберанцы хаоса, формируя тот тонкий канал сил, через который я мог черпать все необходимое для освобождения Ракота. И результаты не замедлили сказаться. Волны грубой силы властно ударили в изящные построения охранных заклятий Ракотовой темницы. И утонченные построения высшей магии не устояли перед этим неистовым напором. Меня едва не разорвало на части. И речи не было, чтобы пользоваться этим потоком энергии сколько-нибудь длительное время. Деревянные шесты, ограждавшие пленного мага, вспыхнули натуральным живым огнем и тотчас распались незримым пеплом. Твердь у меня под ногами заходила ходуном. Тысячи невидимых, но мощных глоток извергли душераздирающий вой, заметавшийся под сводами дна миров. Я в единое мгновение прозрел всю исполинскую пирамиду земель, уходящую вверх, к родному Хьорварду. Все эти миры сейчас била великая корча. Рушились горы, меняли свои русла потоки, вспыхивали леса. Многоразличные существа, объятые безумием, насмерть сражались друг с другом. Конечно, вызванный прорывом хаоса в мир упорядоченного толчок постепенно затихал. Чем большее число слоев реальности отделяло какой-то мир от дна, тем слабее ощущалась там губительная волна. И я знал, что Хьорвард почти не затронула. Но в ту минуту я мало думал обо всем этом. Ракотова тюрьма рухнула. В окружающей тьме по-прежнему угадывались слабые очертания его обнаженной души. Однако она по-прежнему пребывала в небытии, погруженная в океан мучительных видений и морков. Усилием воли, едва не выжегшим мое сознание, я разорвал канал связи с хаосом. У меня уже были готовы заклинания для воплощения души пленника. В зачатке существовало и его новое тело, во всем подобное старому, дотла сожженному в день его казни. Немного времени ушло на то, чтобы из первоэлементов воссоздать новое вместилище для души Ракота. Я действовал бездумно, по сотни раз отрепетированному плану. Вскоре подле меня появилось лежащее тело мощного мужчины, в расцвете сил высокого, с пышной гривой из сине-черных вьющихся волос. Прямой тонкий нос, выдающийся сильный подбородок, густые, сросшиеся на переносице брови, чуть полноватые, плотно сжатые губы. С минуту я придирчиво осматривал свое творение и, оставшись доволен, приготовился к последнему этапу своей волжбы. «Пробудись!» — послал я первый магический призыв душе своего друга. «Пробудись! Твои тенета сожжены, ты свободен! Нас вновь ждет этот прекрасный и яростный мир! Нам вновь предстоит изведать сладость бесшабашной борьбы! Наши враги сильны, но мы не остались прежними! Великая война закипает в пределах упорядоченного! И как же она может обойтись без тебя, о Ракот восставший?» Тончайшими швами эфирных волшебных нитей я тщательно связывал воедино бесчисленные связи между душой Ракота и его новым телом. Связи, столь грубо разорванные тысячу лет тому назад торжествующими победителями. Все мое искусство пошло в ход, все без остатка. Заклятия поиска выявляли оставшиеся невосстановленными звенья. Я соединял их в буквальном смысле, сливая воедино то удивительное средоточие сил и чувств, что раньше было магом, одним из сильнейших в моем поколении. Это продолжалось довольно долго, пока, наконец, очертания пленной души не растаяли полностью. Я мысленно вытер пот со лба. Работа закончена. Осталось сказать: «Встань и иди!» И тут все силы покинули меня. И я, пошатываясь, мог только смотреть, как дрогнули веки, открылись глубокие черные глаза, словно у пробудившегося после долгого и тяжелого сна человека. Они пока выглядели полубессмысленными, мысль еще дремала в них, вот шевельнулись пальцы рук, напряглись мышцы груди. Ракот приподнялся на локте. — Что с нами? — Где я? — Хедин? В глазах его полыхнула безумная радость, и я почувствовал, что тяжкий груз воспоминаний, бередящих душу, безвозвратно канул во мрак. Но не успел я ответить или хотя бы двинуться, как ощутил, что где-то там, наверху, в мире Хьорварда, с цепи сорвались или были спущены воистину страшные силы, о природе которых я ничего не знал и не мог даже догадываться. Опасность эта была как боль, которая сорвала покров из глаз, и я увидел, как на Авалоне родился обжигающий белый луч силы. Протянулся через бездны до столпа титанов, благодаря странному волшебству отразился от стен замка всех древних, а затем отвесно ринулся вниз. Он не встречал преград, он несся напролом сквозь миры, грубой мощью своей терзая и выжигая на пути саму ткань реальности. Драконы времени в ужасе шарахались от него. Он оставлял за собой полосу абсолютного ничто, небытия, полного отсутствия всего. Он без счета губил жизни невинных, случайно оказавшихся у него на пути. Он был нацелен на нас с Ракотом. И не существовало, думал я, силы в пределах упорядоченного, чтобы отразить этот удар. Мерлин привел в действие свое средство для кары небытием. Эти короткие мгновения, пока смерть мчалась к нам, я потратил на судорожные, отчаянные попытки отыскать средства к спасению. И ничего, кроме как совета прибегнуть к помощи хаоса, не мог дать мне пораженный страхом разум. Канал, питавший меня силами, был прерван мною же. Но следы его еще оставались в великом эфире, и я, от безысходности и отчаяния, не видя ничего иного, словно бьющееся в капкане животное, попытался оживить эту связь, вновь подчерпнуть в неиссякаемых источниках энергии хаоса. Я потянулся к этим силам, словно умирающий от жажды к спасительной воде. Тянулся всем своим существом, без остатка. Но все, чего смог добиться, лишь жалких остатков мощи хаоса, случайно задержавшихся в пробитом мною канале. Вокруг нас тем временем нарастал нестерпимо высокий визг. Словно по гигантскому листу стекла кто-то вел огромным стальным прутом. Воздух стремительно накалялся. Странный мертвенный свет, желтый и неживой, разливался окрест. И Ракот, уже стоя на одном колене, бросил один быстрый взгляд вверх. И все понял. Я взвил вверх наспех сотканный из сил хаоса щит, и он, рассыпаясь мириадами крохотных черных кристаллов, на секунду все же задержал смертоносное оружие Мерлина. Задержал и немного отклонил в сторону, но недостаточно. И тут вскочил на ноги Ракот. Его глаза еще казались чуть подернутыми мглой, но в них уже полыхал так хорошо знакомый мне мрачный и яростный огонь. За ничтожное время Ракот сумел воззвать ко всем остаткам своей былой мощи, ко всем, кто терпеливо дожидался его возвращения в самых отдаленных потайных уголках мира. Его приказ не пропал в туне. Я ощутил, как навстречу мечу Мерлина рванулись упругие валы былой силы Ракота, как первородный мрак и новосотворенный свет сплелись в невиданной доселе схватке. Ракот охватывал надвигающийся луч полчищами черных крыл, тучами ночных обитателей. Напрягая все силы, он пытался отвести его в сторону. Лицо восставшего исказилось от страшного напряжения. Новые и новые легионы странных существ вырывались у нас из-под ног, чтобы, сгорев хоть на малую долю, ослабить этот гибельный клинок молодых богов. И я понял, каким страшным противником был мой друг для хозяев обетованного. Как понял и то, что его восстание изначально было опричено. Сила богов ломила любую прямо противопоставленную им силу. Ведь на то они и были богами. Ракот боролся отчаянно. И все же наступил момент, когда и он не выдержал. Глаза его налились кровью, и когда он повернулся ко мне, в них читалась такая мука, что я невольно отшатнулся. «Не могу больше. Сожмись и...» Машинально я последовал его совету. И вовремя. Потому что мгновение спустя оружие Мерлина поразило нас. Мир померк в моих глазах. И непереносимая, неописуемая боль, раздирающая всего меня на части, погасила сознание. А в последнюю секунду я ощутил колоссальное по силе заклятие Ракота, незащитное, но исполненное чудовищной ненависти, вызванной болью и сознанием того, что на сей раз это конец всему.